Да, в легированных отвагой сердцах нет ни ржавчины, ни серы предательства. Наш характер и в помине неизведанный сплав. Для металлургов и алхимиков Запада, как хмельные росы с полей, пили досыта, да всласть целовали ручьи. Наши пяди, алмазные россыпи, наше небо лазурью мечты. В небооких молотках колосится рассвет новой жизни, заветная искорка. Того присна смерть, хоть и солон наш грех, от молитвы и до выстрела. Хмельные росы с полей пили досыта, да сласть целовали ручьи. Наши пяди, алмазные россыпи, наше небо лазурью мечты. Чертополох, крапива, полынь, да репей. В диких травах змеиные помыслы, но качнется маятник, будет ясным наш день. Воссияет над бездной наша честная молодость. Хмельные росы с полей пили досыта, да всласть целовали ручьи. Наши пяди, алмазные россыпи, наше небо лазурью мечты.